Леголас. Эльф по имени Леголас сидел в кузнице уже глубоко за полночь. Стол, за которым он сидел, был завален чертежами и графиками. У него не сходилась информация, он никак не мог понять, что ему делать. Загвоздка же заключалась в бижутерии, которую он решил сделать как единственный член клана Данон, умеющий работать с металлом. С нестандартной бижутерией он разобрался с помощью гайдов по крафту в Галанете. Эльф уже составил чертеж и размеры колпачков на рога Матадору, составил и отправил ему личным сообщением чертежи деревянной бижутерии. Проблемы начались, откуда не ждали. Стандартная бижутерия, вроде колец, браслетов и сережек, не подходила по размерам, ввиду того, что Матадор был огромен. Браслет на его руку соответствовал обычному поясу для небольших рас, типа хоббитов или гнолов. Взъерошив волосы, Леголас встал из-за стола и решил налить себе что-нибудь погорячее, чтобы отвлечься. «Творишь, мастер!» — услышал Леголас из-за спины. Он стоял у горна и пытался засунуть дотлевающий угли чайник. «Нет, мастер Торин, все пытаюсь разгадать загадку бижутерии для гиганта». «Не знаю такой. Вот была у меня один раз заковыка с доспехом. Я как-то полный латный доспех для тролля делал. Мы с ним насчет цены поспорили. Он хотел ценник на наплечники, как за обычный. А я ему хрен по всей морде. Ишь, я ему кирасу вместо наплечника примастил. Из тех, что ремнями из двух половин стягиваются. Вот две половины, два наплечника». «Погоди, Торин, что ты сделал?» Не понял ушастый. «Так вместо того, чтобы наплечники ковать, я ему половинки кирасы на плечи прилепил. А он, горный выродок, хотел заплатить, как за обычный наплечник. А кираса-то 30 серебром стоит. Хрен с ним, что металл дерьмо. Он же хотел только 10 серебром отдать». «Последний вопрос, мастер. А тролль тот из бессмертных был?» Леголас аж пальцы в крестик сложил и затаил дыхание. Так много значил для него ответ. «А то ж. Наш брат смертный уж кирасу от наплечника отличит». «Ха, мастер! Вот тебе низкий поклон за ответ на мою загадку». С этими словами он поклонился в пояс. «Это же что выходит? А выходит, что бижутерия будет засчитываться так, как Моти носить ее будет. Если то был браслет для карлика, а Моти его на палец нацепил, то засчтется как кольцо. А ежели Моти пояс для того же карлика на запястье оденет, то опять же браслет получится. Благодарю тебя, мастер, что мудростью своей поделился». Леголас еще раз поклонился и умчался к столу, за которым писал. Он растолкал бумаги, достал новые и принялся ваять новые чертежи. «Мудрость — это да, я такой». Торин стоял, поглаживая бороду, и лучился от похвалы. Затем к нему в голову пришла мысль. «А как это я мудростью поделился, а заработать на этом не заработал?» От такой мысли он сморщился и прошептал себе в бороду. «Опять провел эльфийское отродье». На следующий день. Таверна «Пьяный Йорш». Город Ампс. «Ты принес?» «Да. А ты?» «Да. Ты первый показывай». «Ну, я вообще человек стеснительный, так что первый ты. Тем более ты вообще кривой, хромой, слепой эльф. Тебе уже стыдиться нечего». «А ты человек Кирн, у тебя хвост есть и копыта, а еще ты в юбке ходишь. Вот тебе точно нечего стесняться». «Один на один. Вот». С этими словами Матадор высыпал 10 колец, 2 браслета, кулон на цепочке и 2 сережки-гвоздика. Все было из дерева и покрыто мелкой искусной резьбой. Замысловатые завитушки и плавные линии. «Посмотри, какие красавцы! Я даже лупу для такого дела купил. Завидуй, ушастый!» «Ха! Это деревянные фитюльки друиду какому дай. Вот! Вот это я понимаю, ювелирные изделия». Леголас высыпал на стол 10 колец, 12 браслетов, 2 металлических пояса, 2 кулона и 2 колпачка для рогов по курат под Мотин размер. Все были сделаны из металла с зеленоватым оттенком. Все имели четкие грани и рифления. Никаких изгибов или завитушек. Все четко и ровно. «Дети малые, вы еще мериться начните, у кого больше», — напечатал Таблеткин, чтобы хоть как-то их угомонить. Пока он продолжал печатать, 2 новоявленных ювелира подхватили новую тему. «Тут и мерить нечего», — пробурчал Матадор. «А это еще в реальности проверить надо», — парировал Леголас. Я сделал аппарат для раскачки резистов. Сейчас Моти берет всю ювелирку, свой доспех и доспех Леголаза, щит и обоих ежей. Сразу на все нанесу руны. Затем топает со мной на процедуры. Мотя, мне хватило того стула и тех заготовок, что ты прислал для моей задумки. Сегодня попробуем прокачать резист к молнии. Тебя, Леголаз, я не задерживаю. Если есть дела, то занимайся. Нет, пойдем с нами. Конечно, пойду. Чтобы я пропустил Кирна, прожаренного на электрическом стуле, да не в жизнь. В личной комнате Таблеткина. Чего это твоя Таблеткин хреновина? На клетку похожа. Матадор пялился на своими руками собранный стул, вокруг которого были расставлены выточенные им же столбики. Они и сам стул, все сплошь было покрыто рунами. Не тушуйся, Мотя, все пересчитано Таблеткиным. Один раз боль потерпеть, и имеешь 20% резиста к огню и молнии. Начал успокаивать его Леголаз. Зря ты его так обманываешь. Потом сам ему будешь говорить, что как минимум раз 100 тут отсидеть на стуле. Прислал личные сообщения Леголазу Таблеткин. А вода? А камень? А тьма и свет? Уперся Матадор. По 10 раз меня в эту хреновину засовывать будете? Нет уж, давайте все сразу. А ты не подохнешь, как тот бурундук? Тю, ушастый. Тоже моб 10-го левела был. Я за ним бегал, только чтобы проверить, как оно будет. У меня-то выносливости поболее будет. Ну, смотри сам. Это ты одновременно и гореть будешь, и молнии тебя бить будет, и шипы каменные в тебя боткнутся, и тьмой накроет, и светом подсветит. Да, 17 секунд. Верно, Таблеткин? Мотя обернулся к Таблеткину и дождался его кивка. Леголазу уже пришло сообщение от Таблеткина. Если он от боли звереть начнет, я усилю урон и отправлю его на рез. Матадор снял доспех, кольчугу, всю бижутерию и уже расселся на стуле, ерзая и устраиваясь поудобнее. Леголаз же отошел подальше, пытаясь избежать реакции Матадора. «Заводи шарманку, Таблеткин! Поехали!» Задорно и весело произнес Тауран. Таблеткин пожал плечами и почти шепотом произнес «Онг табу эст». В Матадора начали бить молнии. Сначала единичные, а затем постоянные сверкающие снаряды. Они не отрывались от его тела и не гасли. Лицо его исказилось и больше стало напоминать безумную улыбку Кирна. Руки и ноги Матадора дергались в конвульсиях. От такого зрелища в углу начал похрюкивать от смеха Леголаз. Таблеткин же проводил лечение, не давая Матадору отправиться на рез. Затем Матадор вспыхнул, словно свечка, и начал гореть. Из столбов выстрелили каменные шипы, пронизывая со спины все тело Матадора насквозь. Из его рта послышался сначала хрип, а затем все нарастающий рык. Глаза Таблеткина, наблюдающего всю процедуру, начали округляться. Он начал бормотать еще что-то, но рев Матадора все нарастал и нарастал. В конце концов, горящий, пронизанный насквозь каменными копьями, плюющийся кипятком и коптящий дымом, Матадор вырвал крепежи и вскочил с кресла. Таблеткин даже не успел как-то отреагировать, как ему в левый глаз прилетел кулак. В дальнем углу вдруг стихло хрюканье Леголаза. Горящий Матадор повернулся в сторону Леголаза и пошел туда. «Мотя!» «Погоди, я не...» — оборвал Леголаза поставленный удар с левой. И в этот миг жизненные силы, те самые хитпоинты, до конца покинули горящего Таурана. Он также обратился в туманные марева, как и все участники эксперимента. Храм города Амс. На алтаре Возрождения сидела наша Троица. Слева сидел в белых подгузниках Леголаз. Из одежды на нем были только очки и белоснежный подгузник. Очки перекосило от вновь вышедшего фингала под правым глазом. Далее сидел изрисованный Таблеткин, также без одежды и с не менее громадным фингалом, но уже под левым глазом. Справа же сидел Матадор, местами в подпаленных, с дергающимся глазом и волосами, стоящими дыбом. Часть из них была седой. Заикающимся голосом он произнес. «Это...» «Было больно!» По рогам его пробежала искра и хлопнула меж их концами. Матадор глядел на системку, висящую перед его взглядом. «Вы вне боевой ситуации добровольно согласились получить урон. Вам присвоены достижения. Мазохист первого ранга. Награда отсутствует. Таблеткин кивнул головой. Ну вас, с вашими экспериментами. Я резистов качать не буду, произнес Леголас, потирая фингал. Арена города Амс. Мы стояли под зеленым куполом. У меня был небольшой мандраж. Новый магоядрен батон мы не испытывали, а сейчас решили испытать его совместно с новой подделкой Таблеткина. Он сделал татуировку ушастому и мне. Мне на груди, а ушастому на левом плече. Там была уже привычная вязь рун. Объяснял, что это помогает растягивать область неуязвимости. На моем щите и доспехе он намалевал руны так плотно, что места живого не осталось. Как он писал, рунно-артефакторный комплекс. Мол, эта вязь совместно со щитом дает скилл неуязвимости. На стороне, обращенной ко мне, он с ушастым на пару мне какой-то брюлик присобачили. Обозвали его накопитель. Нехилых размеров накопитель, с мой кулак, пирамидальной формы. Да и стоит он, как сказал ушастый, 57 тысяч. По их прикидкам, Таблеткин целый день ману в нее сливать будет, чтобы нам разок использовать купол. Проверяли его в холостом режиме. Я лично ничего не заметил, а вот со стороны ушастый говорил, что похоже на радужный купол. Пробовал шевелиться и растягивать купол. Получилось. Он начинается от кончика шипа на щите и заканчивается на кончике шипа на хвостовом еже. Прикинули и попробовали спрятаться все втроем под купол. Влезаем. И еще чуток места остается. Максимум на одного не сильно большого игрока. Сейчас же ушастый раскладывал арбалет, а Таблеткин медитирует в позе лотоса. Ману он собирает так, на последнюю заливку в кристалл-накопитель. Я заметил, что он очнулся и начал строчить сообщение. Его оторвал от этого Леголас криком. «Я готов!» Таблеткин подошел ко мне и, приложив ладони к накопителю, передавал ману у него. Затем он залез в пространство между мной и щитом и сместился немного в сторону, освобождая место эльфу. Леголас подтянул свой аппарат поближе и приготовился. Ему надо было за ту секунду, что летит стрела, успеть запрыгнуть под купол. Хлопок Таблеткина и Леголас со словами «Упаси, рандом великий!» нажимает на спуск. Полет стрелы я не увидел, а лишь почувствовал, как ушастый залетает под мышку, стараясь не выйти за границы купола. Я в тот же миг включил Таблеткину приблуду. Чтобы посмотреть, что творится на той стороне зеленой сферы, я дождался вспышки за щитом и после поднял взгляд выше его. На всю высоту купола, около 10 метров, я увидел сплошную стену огня. Она неслась на нас, а у меня начала просыпаться злость. Я ожидал, что нас зажарят, но стена прошла сквозь нас. Воздух начал нагреваться, стало очень жарко. Я услышал сдавленный мат Леголаса. «Мотя! Мотя идить, колотить! Как уляжется, сферу тренировочную снимай! Задохнемся к чертям юпитерским!» До меня стало доходить, что взрыв и стена огня в замкнутом пространстве выжгут весь кислород, и мы можем погибнуть. Как только огонь окончательно пропал, я снял тренировочную сферу. Исчезла она со звонким хлопком. «Ха! Мотя! Работает! Я думал, нас по сфере тренировочной нашпаклюет», — затараторил ушастый. «Я тоже думал, нам звездец. Жутко страшное зрелище». «Таблеткин, давай еще раз, я посмотреть хочу», — не унимался эльф. Таблеткин пальцами изобразил движение, обозначающее деньги, и принялся печатать. «Не понял, а при чем тут деньги?» — почесал надломленное ухо Леголас. «А ты вспомни, сколько эссенции руны ненависти на аукционе стоило, и когда она вообще последний раз продавалась?» — попытался вразумить эльфа я. От моих слов он как-то сразу сник. «Да и скилл твоего арбалета не перезарядился». «Есть идея, как заработать на таких снарядах», — высветилось сообщение от Таблеткина. «А вот с этого момента поподробнее». Я сразу навострил уши, а Таблеткин принялся строчить сообщение. «Слушай, Мотя, а глянь в информацию тренировочной площадки. Сколько мы урона нанесли?» — поинтересовался ушастый. Я заглянул в настройки и ужаснулся. 8 795 342 урона по площади тренировочной сферы. «Ну, Мотя, не тяни, покажи уже, интересно ведь?» Я сделал менюшку видимой и показал Леголазу. «Хе, весь мир в труху!» — начал заливаться смехом Леголаз. Он смеялся, плакал и орал во всю глотку. «Ха, драконий клин на лоскуты, ха, почти 9 миллионов урона за раз!» «Ушастый, ты не забывай, что мир в труху только несколько раз за сутки, больше никак!» Или нас в труху вместе с миром. Пока мы выясняли, как часто будем уничтожать мир, пришло личное сообщение от Таблеткина. У меня тут супруга кое-что посчитала и предложила вариант заработка. Задумка такова. Идем в гильдию наемников и регистрируем клан как отряд поддержки. В комментариях пишем «Уничтожение любых фортификационных сооружений, быстрое снижение ХП босса, уничтожение армии и полчищ, недорого». Если вы не знаете, то клановые и альянсовые войны в принципе не затухают. Самое дорогостоящее в этих мероприятиях – штурм замков. При осаде замка необходимо окружить его союзными кланами или одним большим, и только после этого объявляется осада. Все, кто в замке, не могут возродиться ближе, чем на 10 километров к локации замка. Личные сообщения тоже отключаются нападавшими, если у них возникнет такое желание. Это опции осадного меню. Удовольствие недорогое по меркам клана, 1150, если память не подводит. Далее идет осада самого замка. Если это не просто сторожевая башня, то у него есть магический щит. Он поддерживается всеми магами замка, их держат в самом защищенном месте, даже на стены выгоняют редко. Собственно, из совокупности их маны и совокупности урона нападающих магов и высчитывается вероятность победы. И вот тут я предлагаю выставить наши услуги. Мы приходим на место, стреляем, если надо, пару раз, и забираем деньги. Затем уходим. Ценник на первых порах предлагаю не загибать. 500 тысяч, на мой взгляд, будет вполне адекватная цена. Поправочка. Деньги вперед и услуга через договор найма. Я составлю так, чтобы за свою безопасность нападающие отвечали сами. Мол, если их накроет, мы и не при делах. Мы их предупредили и вообще, пусть окопы роют. Выдал Леголаз с задумчивым видом. А ведь окопы — это мысль. Можно ведь выставить условия. Наличие блиндажей и окопов у нападающих. Им ведь осаду снимать нельзя. Значит, из замка окружение снять не получится, — задумался я. После начала штурма окружение не обязательно. Да, и вот еще что. Ответственности за сохранность замка, хранилищ и ценных построек мы не несем. Леголаз все так же стоял с задумчивым видом и не отрывал взгляда от своего арбалета. Мы неплохо поднимем уровни на таких мероприятиях. Опыт за уничтожение замковых построек льется рекой, да и защитников положим. Замок класса «Бастион», как писали в одном гайде, имеет прочность участка стены длиной 100 метров в 300 тысяч единиц. Если выпустить два заряда с максимальной дистанцией навесом через стены. В общем, при низком количестве магов мы снесем весь замок со всеми хранилищами, войсками и постройками. Уровень божественных артефактов получается. Ну, может, чуток не дотягиваем. Тогда мы с Мотей идем подавать заявку в гильдию наемников, а Леголаз будет писать стандартный договор. Он же и с заказчиками общаться будет.